Глава 67. «У нас есть план?» — спросил Морли. «Мы должны вернуться в форму, а потом отправимся на поиски людей, которые тебя ранили». «Шедевр стратегии и тактики». «План просто нужно немного отшлифовать». «Обычный подход Гаррета. При напролом и круши». «Это срабатывает?» «Не знаю почему. Я желаю оговорить в качестве особого условия, что ты останешься среди нас». Вошли Дин и Плеймит. Плеймит принес хитроумно сделанный маленький столик, который можно было полностью сложить. На ножке был выжжен торговый знак объединенной компании. Без сомнения, еще одно изобретение Кипа Проуза. Плеймит разложил столик, и Дин поставил на него поднос с непременным чаем, сухим тостом, двумя тарелками супа и штукой, которую Синдж называла ингалятором. Всему этому сопутствовали чистые носовые платки. «Младшая мисс Тейт прислала нам такие столики и еще складные стулья», — сообщил Дин. Очень предусмотрительно с ее стороны. «Так и есть!» Дин выжидающе смотрел на меня, поэтому я поблагодарил его за столик и поднос. Он ушел с кислым видом. Морли налил себе чай. «Дин надеялся, что ты прояснишь, в каком направлении движешься эмоционально». «То есть?» «Все гадают о том же самом, Гаррет. Даже я это вижу. А ведь я был почти трупом целый месяц». Я отхлебнул из чашки, пощипал тост, съел несколько ложек супа. «Проинформируй меня», — предложил я и сунул лицо в ингалятор. На изделии не было товарного знака «Объединенный». Ингалятор был сделан прямо здесь, в этом доме, Дином Кричем. Без сомнения, Кип Проуз смог бы навести лоск и превратить эту штуковину в хит-продаж. «Все думают, что Тинни усвоила урок, а ты начал проявлять хоть какую-то твердость духа. Может, из-за штрафы? Судя по тому, что говорят люди, она твой идеал». «Хм, люди. Это не может быть правдой. Ее знают недостаточно хорошо». «При тебе об этом не говорят. И они очень хорошо знают Тинни». «Кто? Дин и Синдж?» «Не волнуйся. О тебе заботятся, беспокоятся. А особенно волнуются о том, как твои решения повлияют на их жизнь». «Еще один ненужный стресс. Давай кое-что проясним. Ты думаешь, Страфа подходит мне лучше, чем Тинни?» «Мое мнение еще не сложилось. Я не знаю твою новую женщину, кроме того, что она жуткая и невероятно прекрасная. Зато Тинни я знаю». Это нельзя было назвать громогласной поддержкой. «И что это значит?» «У Тинни есть замечательные достоинства, но на некоторых из нас она действует так, как прилипала действует на тебя. Ты миришься с ним потому, что Торнадо — твоя подруга. Кое-кто мог бы сказать, что Тинни — особо зловещее доказательство первого закона Дотса. Не смотри на меня так». «Тут могла быть и моя вина». «В этом как раз и заключается самое зловещее. Тинни заставляет тебя думать, что все проблемы — твоя вина». Чтобы не скатиться в недостойные высказывания о нем самом и Белинде, я пробормотал, что нам нужно начать тренировку для выздоравливающих. Потом задумался, стоит ли мне опросить приятелей, чтобы узнать их мнение. Внезапно у меня появилось четкое ощущение, что Тинни нравится мне намного больше, и я гораздо лучшего мнения о ней, чем большинство моих знакомых, не носящих фамилию Тейт. Люди мирились с ней, потому что она ходила со мной. Как странно. Я привык думать, что люди мирятся со мной, потому что я хожу с Тинни. «И то, и другое может быть чистой правдой, смотря с какой стороны взглянуть». Это был не покойник. Его милость почивал. Это я воображал, чтобы ответил старик, если бы я спросил его мнение. «Интеллектуально я не очень хорошо себя чувствую», — пояснил я. Мне нужно привести в порядок мысли». Морли промолчал. Выражение его лица говорило само за себя. В прошлом у Гаррета имелись годы, чтобы подумать. И он делал все, чтобы этого избежать. А теперь угодил в безвыходное положение, и вина заламывала ему руки за спину. Иногда промедление может быть благословением, а иногда нет, если речь идет о личных делах. Со временем благоприятные возможности ускользают, а нерешенные проблемы воспаляются. «В самом деле? Разве твоя настоящая проблема не в том, что ты слишком много думаешь?» «С этим трудно поспорить. Все, кого я когда-либо знал, обвиняли меня в этом». «Давай вернемся к плану», — предложил Морли. «Он подвернется сам собой. Поскольку ни ты, ни я не можем сейчас выйти и потанцевать с дьяволом, мы будем тренироваться до тех пор, пока не станем к этому готовы». «Я понимаю теорию, но ты мыслишь анахронически. Так можно было действовать раньше, когда ты имел дело с субъектами, не привлекающими внимание генералов и принцев». То, что подразумевал Морли, не было незаметным, но я не понял. «Ты, Гаррет, продолжаешь обрастать привязанностями». «Что-то я не уследил за твоей мыслью». «Когда-то был просто ты, иногда я, и каждую пару месяцев холеная новая девушка. И Тинни то появлялась в твоей жизни, то исчезала. Потом ты начал запутываться в сетях, связался с пивоварней, затем с Контагью». Дотс жестом предупредил, чтобы я не перебивал, и продолжил. «Ты связался с Тупом, Шустером и Синч, с Кипом и всем поголовьем Тейтов». «Теперь я понял. Жизнь шла, и я продолжал заводить стойкие связи, которые порождали все больше сложных обязанностей. Каникулы, проведенные под каблуком Тинни, не освободили меня от этих обязанностей. Люди ожидали от меня того и этого, и сам я кое-чего ожидал». «Все эти спутавшиеся с тобой люди будут продолжать делать то, что делают». Я не был уверен, что Морли имеет в виду, но он проявлял любезность, продолжая сокрушать мою грандиозную стратегию. Вот к чему все сводилось. Наши проблемы существуют и для других людей тоже. В данном случае для большинства населения города. Ты говоришь так, будто нам вообще нет смысла строить планы. Вот теперь ты понял. Я сделал еще одну попытку встать с кровати. На этот раз получилось. Не успел я и шагу ступить, как материализовалась измученная Синдж. Ты куда? Наверх, в постель. Ты только что проснулся. Я сильно раскашлялся, простуда прогрессировала. Вот гадость. Синдж, тебе нужно поспать. Кто-то должен управлять этим цирком, и я, похоже, единственная, кто в состоянии бодрствовать. Так нечестно. Тебе же не задали магической порки? Да. И еще я не ринулась неистово на то, в чем даже трехлетний глупыш распознал бы смертельно опасное оружие. Тут она тебя уела, Гаррет. В точку. Когда я кидаюсь в атаку, опрокидывая и круша все подряд, иногда случается, что я сам оказываюсь опрокинутым и сокрушенным. Мне стоило бы держаться в задних рядах, кидая оттуда камни. Я поднял ингалятор. «Покажи мне, что делать». Что пришлось сделать, это принимать донесения от людей, ведущих ради нас расследование, чтобы потом этими донесениями насладился покойник. Половины из них я не знал. Некоторых раньше не видел. Я понятия не имел, как и когда их наняли. И все они были скучными, потому что доложить им было не о чем. После четвертого рапорта я сказал Синдж: «Это просто невозможно. Не может быть в Танфере так спокойно. Люди не могут до сих пор пребывать в неведении. Там же были свидетели. Значит, существуют некие силы, которые продолжают прикрывать крышку на кипящем котле. Пока. Вероятно, стряпая умные истории, война бандитских группировок, столкновение на этнической почве, что-то вроде этого. Ну вот, ох, я тоже подцепила простуду». Больше за весь остаток дня не случилось ничего интересного.